Глава 17. Кобитум эмус? И мне так холодно, холодно, холодно. Так обо что нынче греться в мире, состоящем из бедствий? Лампобикт, холодно. Выспаться у Дениса так и не вышло. Хотела же поехать домой, чтобы побыть наедине со своими мыслями и решить, что делать дальше с этими ставшими бременем отношениями, которые он сейчас так хотел прекратить, но Ника в очередной раз попросила приехать, и он снова подорвался к ней, как верный пес к хозяйке, которая похлопала по бедру. «Ко мне! Будь хорошим мальчиком!» Приехал, чтобы не вызывать подозрений, чтобы не дать и самой маленькой возможности понять, что он все узнал, чтобы быть лучшим парнем для девушки, далекой от идеала, чтобы не оставлять ее одну, хотя и понимал, что если не приедет, то Николь все равно не будет одна. На выручку примчится Санек и подставит свое крепкое мужское, не только плечо. По Нике было видно, что она очень переживает из-за аварии, и лучше всего было остаться рядом с ней, чтобы она снова не натворила всякой дичи. Ее измученный, заплаканный вид вызывал одновременно и жалость, и отвращение, и немного радости от того, что капелька совести у нее все же есть. Только дрема Дениса превращалась в глубокий сон со сновидениями, как в сознании всплывали сцены с его девушкой и лучшим другом в главных ролях, так еще и Ника приставала к нему в реальной жизни. Она так и льнула к нему, обнимала со спины, дышала в шею, водила ноготком по его груди, выписывая спиральки. А с Саньком она также себя ведет. Неужели не ясно, что если человек отвернулся, то он точно не в настроении? Денис не понимал, сколько в ней таится сил и желания, что даже после той бессонной ночи ей еще чего-то по-прежнему хотелось. Он в очередной раз убрал ее руки, и Ника, издав самый громкий и страдальческий вздох, на который только была способна, чтобы показать все свое недовольство и презрение, отвернулась, чтобы поскорее уснуть, набраться сил и утром начать действовать на нервы Дениса немного по-другому. Она уже успела пожалеть, что позвала к себе Дениса, а не Сашу. Но больше всего на свете ей хотелось, чтобы Илья сейчас лежал не в больнице, а рядом с ней. Хотелось замазать корректором неудачные месяцы и заново переписать их, не допуская идиотских ошибок. Такое утро Ника точно не могла назвать добрым, так что решила испортить его и Денису тоже. Парень услышал движение и открыл глаза. «Черт, Ника, сколько раз я тебя просил не кормить змею при мне!» «Ой, прости, котик, я думала, ты спишь». Большим и указательным пальцами она держала маленькую мышку за хвост. Мизинчик оттопырила, будто вместо животного у нее была в руке маленькая фарфоровая чашечка, а она сама собиралась пить чай в компании английских аристократов. Мгновение, и девушка отпустила животное. Раздались тихий жалобный писк мышки, громкая ругань парня и смех девушки. «Вы все одинаковые. Кто мы?» Денис понял, что сон теперь точно не придет к нему, и на утренней тренировке он будет валиться с ног. «Вы, парни!» Илью это тоже раздражало. «Слабаки вы!» Улыбнулась Ника, не став уточнять, что и Саше не нравились моменты показательного кормления. Одного мальчика своего покормила. Остался второй. «Завтракать будешь?» Денис кивнул и ушел в душ. Как бы хотел, чтобы оказалось, что он все выдумал, и никакой связи между его лучшим другом и Никой не было. Но, увы, такое вряд ли мог выдумать, хотя и мог предположить подобный исход событий, но, к сожалению, доверял им обоим. Может, даже слишком. А теперь расплачивался за свою наивность. Сразу остаться без друга и без девушки походил на чью-то очень жестокую шутку. Впрочем, он был практически уверен, что инициатором всех тайных встреч была Побединская. На столе уже стояли сделанные на скорую руку тосты с авокадо и семгой, а рядом с ними чашка кофе. Не собиравшаяся завтракать Ника стояла, опершись на столешницу, и пила вино из чайной кружки, украшенной рисунком в виде цветов, смутно напоминавших бархатцы и веточек, похожих на ивовые. Она в очередной раз заглянула в нее и улыбнулась отчасти своей придумке. Знала, что издалека Денису покажется, что это просто некрепкий зеленый чай. Отчасти надписи внутри этой кружки ручной работы. «Кобитум эмус?» Из всех ее знакомых шутку мог бы оценить только Макар. Бутылку она предусмотрительно спрятала, чтобы не вышло, как в тот раз. Если той ночью вино и было отвратительным, то это чудесное белое полусладкое сливать в раковину было бы самым настоящим кощунством. Николь еще раз перечитала надпись, и от радости не осталось и следа. Достаточно было вспомнить, при каких обстоятельствах у нее появилась эта кружка. Совместный поход с Ильей в гончарную мастерскую был для нее последним счастливым моментом в их отношениях. Они все перепачкались в глине, много и беззаботно смеялись, делали кучу фоток для соцсетей и лепили свои подобия кружек. Возможно, единственным, что не давало развалиться их не самым красивым и крепким поделкам, была любовь. А хранит ли он свою? Или выкинул ее? Или она разбилась? Когда Ника, закусив губу, аккуратно по букве ставила штампы на внутреннюю часть донышка, Илья спросил, что означает эта фраза, но она лишь загадочно улыбнулась и сказала спросить у Макара. Именно тогда ей было тепло в последний раз, потому что вечером этого же дня она узнала о Еве. А потом все стремительно покатилось к чертям. Поход в гончарную мастерскую стал для Ники началом конца. Именно тогда она потеряла Илью, хотя он и был рядом еще некоторое время. Она чувствовала, как между ними и в глубине ее души разверзлась бездна, из которой веяло таким холодом, как будто по дну расселены тек жидкий азот. Денис окинул взглядом кухню и еще раз прокрутил в голове события этого утра. Сначала Ника пытается вывести его из себя, а затем старается выглядеть милой. Это могло значить только одно. Она запомнила все его слова, брошенные на эмоциях в машине, и обиделась. Напрямую об этом ни за что не скажет, но затаится и будет подавать знаки. «Догадайся, мол, сам, где твой косяк. Будь хорошим мальчиком». Денис сел за стол и посмотрел в тарелку. А вдруг она их отравила? Пришла первая навязчивая мысль. Или что-то подсыпала в сок? Вторая не заставила себя долго ждать. Он понимал, насколько бредовые идеи его посетили, но не мог ничего с собой поделать. Нужно срочно что-то придумать, чтобы отказаться от еды, но так, чтобы не обидеть ее еще сильнее. Усугублять ситуацию не хотелось. Денис взглянул на экран телефона. Выдумывать даже ничего и не пришлось. Он встал и направился к выходу из квартиры. «Принцесс, прости, опаздываю на тренировку», — бросил на ходу. «Подожди, куда отвезли Илью?» — побежала за ним в прихожую Ника. «Тебе зачем?» «Не поверишь, съездить к нему хочу». «Если так хочешь, то вместе поедем». Денис не хотел отпускать Нику одну Громову. Кто знает, что еще она может выкинуть. Можем прямо сегодня, после пар. «Хочу, но...» «Ты мне все равно скажи, куда. Мне просто интересно, а поедем вместе?» Денис снова посмотрел на экран телефона. Времени пререкаться не было. Лишь бы она отстала, сказал название больницы, отделения и номер палаты, который уже успел узнать у Макара. Котов и сам хотел заехать к Илье. Он радовался, что тренировка помогла избежать утра в обществе Ники. С уходом Ильи и Макара Михалыч совсем озверел и стал им ставить их чуть ли не каждый день. И Денису еще повезло, что по четвергам первой пары у него нет, и ему не придется потом объясняться с преподавателями. Все, кроме тренера, понимали, что даже сотня тренировок команде не поможет. Игрокам нужно было чудо – возвращение Ильи или из более реальных вещей – Макара. Лучше, конечно, всех вместе – но они осознавали, что их мечтам не суждено сбыться. Все понимали, что матч они проиграют, но каждый пытался делать все, что в его силах. Сначала Ника и правда думала, что высидит все пары и поедет в больницу вместе с Денисом, как и обещала ему, но так и не смогла найти себе место в стенах института. Она распереживалась так, что ее начало мутить, разболелась голова. А еще ей начало казаться, что у нее поднялась температура. Во время выполнения лабы она выпустила колбу из ослабшей руки и расплескала реактивы, залила тетрадь, испачкала только что выстиранный и отглаженный халат. Хотя бы пробирка не разбилась. Пытаясь оттереть реактивы со стола, задела штатив с другими пробирками. Вздохнув, уставилась в стену, с которой на нее осуждающе смотрели портреты ученых. Ей показалось, что Ломоносов с одной из репродукций вот-вот отчитает ее за криворукость. И что вообще в их нефтегазе забыл Ломоносов? Ника опустила взгляд на тетрадь, теперь еще и все расчеты переписывать. Преподаватель отказывался ставить свою подпись на странице, где были исправления, а тут здоровенное пятно. «Все в порядке? Ты сама не своя», — — спросил Денис. «Мне кажется, приболела. Я, пожалуй, после этой поеду домой. К Илье заглянем потом, как-нибудь в другой день». «Тебя подвести?» Он надеялся услышать отказ. Ему совершенно не хотелось находиться рядом с ней, но он чувствовал, что должен предложить помощь своей все еще девушке, раз у него пока не хватило сил поставить жирнющую точку в их отношениях. «Не надо, кто-то же должен остаться за меня». Она рассчитывала, что Денис не станет настаивать. «Всех отметить. Если будет возможность, прикрой Макара и Соню». «Как скажешь, принцесса». Ника вышла из корпуса и вызвала такси, но не до дома, а до больницы, где лежал Илья. И пока что у нее не было ни единой идеи, о чем она хотела бы с ним поговорить. Только чувствовала, что если этого не сделает, то восставшая из мертвых совесть с потрохами сожрет ее. Вера наврала, что приедет после обеда, потому что пообедать она так и не смогла. Не нашлось ни времени, ни желания. Кусок в горло не лез от того, как хотелось поскорее приехать к Илье. Все-таки в том, что он ее сумел отыскать, были свои плюсы. Больше не нужно скрываться. В какой-то степени. Она зашла в холл больницы и написала ему сообщение. «Вера, скоро буду». «Илья, поторопись, пока житель не умер от депрессии». «Вера, что?» «Илья, все с тобой ясно. Буду знакомить тебя с чудесным миром Майнкрафта». «Вера, тебе что, 7?» «Илья, и ты туда же». Заходить в больницу как посетительница, а не как сотрудница, было очень непривычно. Сразу накрывали не самые приятные воспоминания. Вера остановилась перед планом здания и начала его изучать, хотя прекрасно помнила, где находится травма. Ей не раз приходилось отвозить туда пациентов из приемника, особенно зимой, во время гололеда. Она так хотела снова увидеться с Ильей, но когда их разделяли всего парочка этажей и несколько минут ходьбы, начала мешкать и сомневаться. А вдруг он уже сегодня поймет, что она не та, за кого себя выдает? Может, стоит прислушаться к Насте? Пока Вера поднималась по лестнице на нужный этаж, у нее в голове, словно заевшая пластинка, снова и снова прокручивалась легенда. Двоюродная сестра. Провинция. Поступление. Театральный. Санек. Давно не виделись. Роза. Главное не забыть слова. У нее всегда была хорошая память. Вера давно привыкла быстро запоминать большие объемы информации, но все равно переживала каждый раз, как в первый, что может в самый ответственный момент все забыть и напутать. Она зашла в нужное отделение. К счастью, на посту была ее знакомая медсестра. «Вероник, а ты что, не в форме? Не работаешь сегодня, что ли?» – удивилась женщина. «Да я вот-ка...» Вера не сразу нашлась, что сказать. Кто они сейчас были с Ильей друг другу? По большому счету никто. Знакомому пришла. В какой палате Громов? В 5-й. Найдешь сама? Да, конечно. Спасибо. Нужная палата была в конце коридора. Вера опять погрузилась в свои мысли, повторяя свою легенду снова и снова. Так она не нервничала даже перед вступительными испытаниями в театральной, когда повторяла свой отрывок все свободное время. Она не заметила, как из палаты Ильи вышел мужчина. Не заметила, как он пошел ей навстречу, сурово разговаривая с кем-то по телефону и не скупясь на крепкие выражения. Они столкнулись. «Извините», — промямлила Вера, подняв глаза. «Да ничего страшного», — мягко улыбнулся Сергей Владимирович. «Он очень похож на Илью», — подумала она. «Она очень похожа на Еву», — подумал он. Илья услышал шаги и посмотрел на время. «Ну, теперь-то это точно должна быть Вера». Он решил притвориться спящим. «Привет». Вера немного растерялась, потому что Илья не откликнулся на ее голос. Окинула взглядом палату и подошла к кровати Ильи. Три остальные были свободны. Проверила, не закончилась ли капельница. Оставалось совсем немного. «И что вообще ему капают?» Местным медсестрам и врачам она доверяла, но, как говорится, доверяй, но проверяй. Уже привычным движением взяла Илью за руку и нащупала пульс. «Не придуривайся, житель не умер от депрессии», — посмеялась она. «Но ты очень долго шла». «Ты еще недоволен? Я могу уйти, если хочешь». С первыми звуками его голоса все ее напряжение развеялось. Ей снова показалось, что они знают друг друга 1000 лет. «Не надо. Вот знаешь, в некоторых больницах есть коты, чтобы больные быстрее на поправку шли, А у меня вместо такой кошечки ты. Спасибо, конечно, но если я на больное тебе лягу, то все доломаю окончательно. Как нога? Она не стала скрывать улыбку. Дерьмово. Я даже не знаю, когда мне можно встать. Врач так и не сказал. Но сейчас вроде как могу немного ею пошевелить. Ну, уже что-то хорошее. Прикинь, у меня теперь в кости железяка стоит. Благодаря отцу он смог узнать подробности перенесенной операции. Ты теперь как железный человек? Если это твой любимый супергерой, то да, как он. Мне всегда нравился Баки. Тогда в следующий раз буду руку ломать. Дурак совсем. Вера не знала, куда деть руки, поэтому приподняла флакон капельницы, чтобы еще раз проверить, не закончилось ли. А она еще не все, а то, мне кажется, я скоро лопну, учитывая, сколько они мне капают. И рука затекает сильно. Бедненький. Ласково улыбнулась Вера, и Илья понял, что не зря потратил столько времени на поиски своей Золушки. Не все. Лежи, не возмущайся. Если ты забыла, это единственное, что я вообще могу. Не единственное, ты еще болтаешь много. Она села на стул рядом с его кроватью. Вера как могла уводила их разговор в разные стороны, чтобы Илья не смог опомниться и начать задавать вопросы, на которые она так не хотела отвечать, но все-таки Илья смог поймать подходящий момент. Пришлось пересказывать заученную легенду, и как на вступительных случилось то, чего она так опасалась. Вера забыла слова, запнулась и запуталась. И вот провинциалка превратилась в коренную москвичку, живущую вместе с родителями. Про поступление она не сказала ни слова. Летом ее взяли в театральный, даже несмотря на ошибку. Может, и в этот раз все обойдется, и не произойдет ничего страшного. Она поняла, что Илья поверил ей, но отчего-то сердце у нее кольнуло. Парочка была так увлечена разговором и друг другом, что никто из них не услышал шуршания бахил и не заметил, как в дверном проеме появилась еще одна посетительница, пришедшая к Громову. Ника молча наблюдала, как какая-то девушка, сидя спиной к ней, болтала с Ильей и смеялась над каждой его шуткой. Они выглядели такими счастливыми. «Да когда он успел?» Была первой ее реакцией на происходившее перед ней. Илья смотрел на эту незнакомку такими влюбленными глазами, какими никогда не смотрел на Нику. Она почувствовала, как ее сердце сковало ледяными цепями ревности, хотя давно поняла, что утратила право ревновать Громова. Очередная попытка согреться закончилась неудачей. Она почувствовала, как в горле встает ком, а к глазам подступают слезы, и быстро-быстро заморгала. Решила поскорее уйти отсюда, пока ее не заметили, но стоило бы ей задержаться хотя бы на пару мгновений, то она бы поняла, что девушка рядом с Ильей – та самая актриса, которую она наняла пару месяцев назад, чтобы свести Илью с ума. Тогда момент стал бы еще более неприятным, но как нельзя более подходящим, чтобы во всем сознаться. И все же этого не случилось. Ника промчалась мимо поста медсестры, утирая на ходу слезы, выбежала из отделения, остановилась, пытаясь вспомнить, в какой стороне выход. Такие безликие, одинаковые коридоры больницы размывались из-за соленой пелены перед глазами. Она осмотрелась. Направо или налево? Налево или направо? Свернула налево, не видя ничего от слез и не понимая, что все больше и больше отклоняется от правильного маршрута. Резкое столкновение с кем-то в белом халате заставило ее остановиться. «Ой, извините», – прошептала она, вытирая слезы. «Все в порядке», – ответил незнакомец и улыбнулся. От этой улыбки по коже Ники пробежал неприятный холодок. Молодой мужчина, стоявший перед ней, был ординатором второго года ортопедии и травматологии. Одной из немногих причин, почему он остался в этой больнице в принципе и задержался в отделении сегодня, когда все его коллеги успели разойтись по домам, были такие девушки, как она. Ника зацепилась взглядом за надпись на бейджике. Человека перед ней звали так же, как и ее бывшего. Илья. Она не смогла противиться своим эмоциям и зарыдала с новой силой. «Ну чего вы?» Илья Александрович погладил девушку по плечу. «Что-то случилось? Хотите, пойдем в ординаторскую, и я вам сделаю чай? У нас как раз есть ромашковый. Можете мне все рассказать, и, может, мы что-нибудь придумаем?» Ника кивнула и пошла вместе с ним. Было в этом молодом мужчине что-то смутно знакомое. Взгляд, жесты, манера общения, словно она уже где-то виделась с этим человеком, причем не раз. Это чувство, будто она встретила близкого знакомого, заставило ее нутро, кричавшее ей, что нужно бежать без оглядки, умолкнуть.